Глава 7. Секунд 10 Элли разглядывала своего начальника в промежутке между планками жалюзи, висевшими на стеклянной перегородке. Она отделяла его кабинет от помещения отдела. Невысокий, коренастый Дэн Эккелс сидел в черном кожаном кресле. Насколько могла судить Элли, он бездельничал, неподвижно глядя в окружающее пространство. Она трижды стукнула костяшками пальцев в закрытую дверь. «Войдите!» Прямоугольная физиономия Эккелса помрачнела, когда, подняв глаза, он узрел на пороге кабинета Элли. «Доброе утро, шеф, а я вам булочку принесла!» Она протянула лейтенанту обернутую салфеткой слойку. «Этчер, это сахарная пудра? Сверху ли ты увлеклась и посыпала ее мужьячком? Говорят, у вас блестящее чувство юмора». Это было неправдой, так не говорил никто. Ни один человек, ни разу. Элли подавила урчание в животе и постаралась не думать о том, с каким удовольствием она слопала бы эту вишневую слойку. В ответ на ее фальшивую улыбку Эккелс усмехнулся. Нельзя сказать, чтобы это его красило. Благодаря квадратной голове, поседевшей шевелюре и низкому лбу, усмешка придавала ему сходство с чудовищем Франкенштейна. — Дай-ка я догадаюсь. Ты пришла с высоты инфаркта опасной плюшкой, чтобы объяснить, почему сегодня, когда я пришел в 7 утра, вы с Роганом уж давно были на вызове. — Ну, вроде того. Элли рассказала, что утром наткнулась на место преступления раньше, чем приехали первые патрульные. Я уж была там, шеф. Что мне оставалось делать? Забыть о преимуществах расследования ради возможности завершить пробежку? Она произнесла это так, словно и впрямь страстно желала пробежать еще 1,5 км. «Знаешь, в чем твоя проблема, Хатчер? Ты умничаешь прямо как Флан Макелрой». Лучезарная улыбка исчезла с Эллиного лица. В последний раз она видела детектива Флана Макелроя на катере возле Сити-Айленда. Он умирал у нее на руках от ранений в горло и живот. Макелрой был отличным полицейским. Он был хорошим сыщиком. Чутье у него было, и он этим пользовался. Проблема в том, что из своей этой интуиции он все делал через задницу и не желал слушать ничего и никого. Считал себя умнее всех. Эккелс обвел пальцем воображаемых людей, будто бы сгрудившихся вокруг его кабинета. Он думал, что он может действовать собственными методами, если облапошить всех прочих дураков. «Я не такая, сэр, и не вожу вас за нос». — Но и ты держишь меня за дурака, — заметил Эккелс, откидываясь в кресле. — Разумеется, нет, сэр. До этого момента Элли в голову не приходило, в какой неуверенности должен быть живет лейтенант. Эккелс поймал ее взгляд и цыкнул. Элли подняла руки. — Ладно, лейтенант, шутки в сторону. Я пришла по делу и не стану больше носить вам завтрак, чтобы не навредить вашему сердцу. Да и вообще я не из тех, кто любит подлизываться. — Ну, надо же, — проворчал Эккелс, наклоняясь вперед. — Давай, выкладывай, что там у тебя. Она в общих чертах изложила ему данные, которые удалось собрать. Студентка колледжа, приехавшая на весенние каникулы, убита на Манхэттене. — Пожалуйста, скажи, она была уродка? Элли покачал головой. — Она была хорошенькая, блондинка. Я слышала, публика любит криминальные истории о блондинках Среднего Запада. Эта самокритичная шутка, касавшаяся ее собственного опыта общения с прессой, вызвала у Эккелса еще одну жутковатую улыбку. — Хатчер, ты так вцепилась в это дело, что мне захотелось передать его другой команде. Но знаешь что? Ты ведь хочешь оказаться в центре этого дерьмового урагана. Так вперед! Ты пролезла в этот отдел, проработав всего 5 лет. Посмотрим, как сильно тебя полюбит начальство, когда твои проколы вылезут на первых полосах всех газет в стране. Он растопырил руки, изображая размер заголовков «Убийство в большом яблоке». «Я не скажу, что меня не предупреждали. Держи меня в курсе, симпапуся. Макелрой еще никогда этого не делал». «Непременно, сэр». Она уже собиралась выйти из кабинета, но Эккелс продолжил. «Как у тебя дела с Роганом?» «Нормально, пока все в порядке, спасибо». «Имею в виду, я бы дал тебе в напарник этого ленивого черта Уинслоу, если бы Роган тебя не спас, так что не создавай ему геморроя». Элли вышла, не придержав хлопнувшую дверь. Роган сидел за своим серым металлическим столом и говорил по мобильному телефону. Два десятка расставленных по делу столов можно было объединить по меньшей мере 8 разновидностей. Кто-то, слегка обезумев от такого разнобоя, предпринял однажды попытку подобрать одинаковые комплекты, хотя бы для партнеров. 8 вариантов, 20 столов. Математика не сработала. Элли усела за свой стол из шпона. Понизив голос до полушепота, Роган повернул спиной к напарнице. Она услыхала, как он пробормотал что-то о 3000. Ей стало любопытно, имеет ли этот звонок отношение к его гардеробу. Возможно, такова цена его нового костюма или ставка в споре, которая поможет оплатить еще один. Чтобы не показалось, будто она подслушивает, Элли тоже взяла за телефон. Питер Морс прозвучал в трубке. «Приветик». «Привет и тебе. Я рад, что ты позвонила. Я уже забеспокоился. А вдруг ты нашла себе другого, оставшись вчера без присмотра?» «На такое была способна лишь в свои сумасшедшие годы. Вчера вечером я торчала дома одна. Элли была знакома с Питером всего 2 месяца, причем половину этого времени провела в Канзасе. Но после ее возвращения большую часть вечеров они проводили вместе. Много наработал. Питер был криминальным репортером в Daily Post днем и честолюбивым счинителем вечером. Выходные они проводили вместе. А потом Элли настояла на 2-дневной разлуке, чтобы у него появилось время писать. «О, будь здоров, страниц 40, не меньше. Контракт на книгу не за горами, в комплексе с оплаченным авторским туром и первыми строчками бестселлерных списков». Питер старался не показывать, насколько важна для него творческая работа, и в этом помогал сарказм. «Ну, если дело так застопорилось, может, стоит и следующий вечер пропустить? Да не шути даже так. Вообще-то я думал заскочить тебе сегодня». «Не-а. 2 вечера от кого правила? Черт бы тебя побрал и твои гнусные правила. Ты же сам говорил, что после долгого перерыва тебе нужен день на раскачку». «Черт побрал меня и мой болтливый язык. Сегодня ты будешь в ударе». Бурчание на том конце провода свидетельствовало о сомнениях. «А завтра?» «А завтра мы наверстаем упущенное». «Вот это слышать приятно!» Роган снова повернулся к ней и захлопнул телефон. «Слушай, мне пора бежать, завтра позвоню». «Обещаешь?» «Я всегда отвечаю за свои слова», — сказала она и положила трубку. «Извини», — проговорил Роган, показывая на свой телефон. «Ты сегодня меня выдернула в такую рань, что я не успел уладить кое-какие личные дела. Можешь не объяснять». «Итак, барышни из Индианы оказались крепче, чем ты предполагала». «Я сказал им, что мы нашли тело девушки сегодня утром. Сказал, что мы с тобой оба ее видели, что она похожа на подругу, которую они показывали нам на фотографии». «Но ты же не все им рассказал, правда?» Роган покачал головой. «Я, конечно, разъяснил им, что необходимо официальное опознание, но они знают, мы почти уверены. Для таких девчонок они справились с этим вполне прилично. Было, конечно, много слез, но я уговорил их отдать мне телефоны, пока мы сами не свяжемся с семьей Челси». Роган выдвинул ящик стола и показал 2 мобильника. «Художника вызвали. Дело сделано», — сказал он. «Похоже, они неплохо разглядели лохматого парня, так что с ним у нас шанс есть. А вот описание того, кого они называют Джейком, настолько туманно, что это наверняка дохлый номер. Ладно, пусть наш рисовальщик разбирается. Когда они закончат, может быть, пригласить адвоката, чтобы он отвез их в Хилтон. Что дальше?» «Я звоню родителям, ты звонишь криминалистам и судмедэкспертам. Спроси, готовы ли что-нибудь для нас. Сообщать о смерти дочери или узнавать новости от экспертов. Распределение весьма неравное». Звонок в Индиану полагалось сделать ей, раз уж она приняла ответственность за девушку, найденную во время пробежки. Для полицейского это всего лишь очередной звонок по очередному делу. Сначала нужно сообщить новость, а потом начать настоящее расследование. Но для людей на другом конце провода этот телефонный звонок — некий рубеж, за которым вся жизнь пойдет иначе. Эту минуту они никогда не смогут стереть из памяти. Только что жизнь текла своим чередом. Они беспокоились из-за дорогого ремонта кухни, пытались сбросить несколько лишних килограммов до предстоящей встречи выпускников, размышляли, что приготовить на ужин, но звонил телефон, и все потеряло смысл. Отец не раз говорил Элли, что это худшая часть работы. Осознание, что хорошие люди навсегда запомнят твой голос, твои слова, этот единственный телефонный звонок, мгновенно изменивший все, всю жизнь. Элли не горела желанием сообщать новости родным, но понимала, что однажды ей все-таки придется сделать такой звонок. «Не слишком честная сделка», — заметила она. «Этого звонка будет достаточно, чтобы с непривычки у тебя снесло крышу на целые сутки. Лучше позвонить самому, чем целый день возиться с невменяемой напарницей». Роган решил взять ответственность на себя. Он проработал в отделе убийств чуть больше 8 лет, то есть на 8 с небольшим лет дольше Элли. Так что, чувствуя себя немного виноватой, она с удовольствием согласилась. Звонки отняли у нее меньше 3 минут. Криминалисты сообщат предварительные данные с места преступления через час. Судмедэкспертам понадобится еще 2 часа. Роган все еще говорил по телефону. Опустив голову, закрыв глаза, держа трубку правой рукой, массируя висок левой, как будто представлял, что он вовсе не в этой комнате, не в Нью-Йорке, а в Форт-Уэйне, в Индиане, стоит на крыльце рядом с родителями Челси. Элли вообразила, как Роган, глядя в глаза господину и госпоже Харт, говорит им: «Ваша дочь должна была взять такси до гостиницы, но так и не доехала». Это видение навело ее на мысль. Открыв интернет-эксплорер, Элли через Google отыскала Нью-Йоркскую комиссию по такси и лимузинам и набрала указанный на сайте номер. Десятилетиями водители нью-йоркских такси заполняли путевые листы самостоятельно, ручкой вписывая в документ пункт назначения и стоимость каждой поездки. Попытки найти по этим бумагам водителя одного из 13 тысяч желтых машин было равнозначно пресловутой попытке отыскать иголку в стоге сена. Однако в прошлом году в Бумажном море случился отлив. Вступило в силу решение оснастить все лицензированные такси новым высокотехнологичным оборудованием. И хотя отдельные таксисты пытались воевать с комиссией за его дороговизны, в основной массе автомобилей были установлены компьютеры. С их помощью можно было не только принимать платежи с кредитных карт, но и пользоваться GPS-навигаторами, сменившими устаревшие путевые листы. Раньше получить список таксистов, оказавшихся в радиусе 1 квартала от пульса, в тот момент, когда там перестали продавать алкоголь, было бы невозможно. Теперь же все решалось несколькими ударами по клавиатуре компьютера. 10 минут спустя оба детектива закончили говорить по телефону. Роган узнал, что родители Челси вылетят в Нью-Йорк первым же рейсом. Элли отправила по факсу фотографию Челси Харт, передадут всем водителям, оказавшимся ранним утром в районе мясного рынка. А жизнь Пола и Мириам Харт изменилась навсегда.